Глава восьмая. «А что мне сказать садовнику?» В пустынной аллее городского парка Мария Кросс пытается уговорить Раймона прийти к ней домой, где он наверняка никого не встретит. Она настаивает и стыдится своей настойчивости, чувствуя, что вопреки себе поступает как совратительница. Могла ли она увидеть в робости мальчика, который еще недавно топтался у дверей магазинов, не решаясь войти, что-либо иное, кроме невинной боязни? Вот почему она запротестовала. «Пожалуйста, не думайте, Раймон, что я хочу. Пусть у вас не будет таких мыслей. Мне неприятно, что надо будет пройти мимо садовника. Но я же вам объясняю, что никакого садовника нет. Я живу одна в пустом доме, который мосье Ларуселю никак не удается сдать. Он поместил меня там как сторожиху». Раймон громко расхохотался. «Значит, вы и есть садовница!» Молодая женщина пожала плечами и, отвернувшись, пробормотала. «Все говорит против меня. Никого не заставишь поверить, что я согласилась занять это место без всякой задней мысли. Моему сыну Франсуа нужен был свежий воздух». «Знаем мы эту песню», — подумал Раймон. «Болтай, болтай». Он перебил ее. «Так вы говорите, что садовника у вас нет. Ну, а прислуга?» Мария успокоила его. По воскресеньям она отпускает свою единственную служанку Жустину. Эта женщина замужем за кочегаром. Он приходит к ним ночевать, чтобы в доме с ненадежными запорами был хоть один мужчина. В предместье неспокойно. Ну, а по воскресеньям после обеда Жустина и ее муж уходят. Раймону надо только толкнуть дверь и войти. Слева будет столовая, а сразу за ней гостиная. Нахмурясь, он ввинчивал каблук в песок аллеи. За кустами берючины поскрипывали качели. Подошла разносчица, предлагая припорошенные пылью булочки и шоколадные батончики в желтой обертке. Раймон признался, что сегодня не завтракал, и купил себе рогалик и шоколадные печенье. Глядя на мальчика, отщипывающего кусочки рогалика, Мария поняла, что ее ждет. Ее желания в истоке своем всегда чисты, а поступки неизбежно оказываются безобразными. Когда в трамвае она обратила внимание на этого подростка, и его лицо стало усладой для ее глаз, на уме у нее не было ничего дурного. С какой стати отказывать себе в таком безобидном удовольствии? Разве человек, изнывающий от жажды, колеблется, прежде чем припасть к источнику, который встретился ему на пути? Да, я хочу принять его у себя дома, но только по той причине, что на улице или на скамейке парка мне не удастся заставить его передо мной раскрыться. Ну и пусть со стороны это выглядит некрасиво. 27-летняя женщина, содержанка, завлекает к себе подростка, сына единственного человека, который оказал ей доверие, единственного, кто не бросил в нее камень. И после того, как они расстались, немного не доходя до креста святого Генезия, она опять подумала: «Я хочу, чтобы он пришел. Не затем, не затем». При одной мысли об этом мне делается дурно. Но он все равно опасается. Да и как ему не опасаться? Все мои поступки в моих глазах выглядят совершенно невинно, а в глазах других — гадко. Но, может быть, людям виднее? Она произнесла одно имя, потом другое. Если ее презирают за навязанные ей поступки, то она сама помнит и другие, совершенные ею втайне, о которых знает только она одна. Мария толкнула калитку, которую в воскресенье впервые откроет Раймон. Прошла по дорожке, заросшей травой, садовника-то нет. Тучи нависали так низко, что казалось непонятным, почему они до сих пор не прорвались. Небо как будто тоже обессилило от всеобщей жажды. Поникли увядшие листья. Служанка не закрыла ставни, и большие мухи бились о деревянные панели столовой. Мария нашла в себе силы только кинуть шляпку на пианино и растянулась на кушетке, пачкая ее своими туфлями. Единственное, что она была еще в состоянии сделать, это зажечь сигарету. Ах, это была ее беда, физическая вялость, при самом лихорадочном воображении. Сколько вечеров потеряла она, лежа здесь, на этой кушетке, с сердечной болью от беспрерывного курения. Сколько планов бегства, очищение рухнуло и пошло прахом. Для начала надо было подняться, что-то предпринять, повидаться с людьми. Но уж коли я отказываюсь исправить свою жизнь с внешней стороны, остается только не позволять себе ничего такого, что могло бы отягчить или потревожить мою совесть. Так вот, юный Куреш, решено. Она зовет его к себе ради единственного удовольствия, которое уже испытала в шестичасовом трамвае, ради его утешительного присутствия, ради грустного и неторопливого созерцания. Только здесь, у себя, она будет созерцать его вблизи и в волю. И больше ничего? Больше ничего? Когда присутствие какого-то человека нас волнует, мы невольно трепещем при мысли о возможности продолжения. Неясное будущее нас пугает. Мне очень скоро надоело бы на него смотреть, если бы я не знала, что он отвечает на мою игру, и что в один прекрасный день мы с ним разговоримся. Таким образом, я не мыслю себе в этой гостиной ничего иного, кроме задушевной беседы, материнских ласк, нежных поцелуев. Но имей же мужество признаться себе в том, что за пределами этого невинного счастья ты угадываешь огромное пространство, одновременно запретное и ничем не огражденное. Никаких застав. Перед тобой открытое поле. И ты незаметно заходишь все дальше в потемках, где так легко ненароком заблудиться. А потом, кто запретит нам насладиться счастьем? Разве я не могу сделать этого мальчика счастливым? Вот здесь-то и начинаются сомнения. Ведь это сын доктора Куреша, святого человека. Он и мысли не допустил бы о чем-либо подобном. Я сама однажды, смеясь, сказала ему, что нравственный закон в его душе сияет столь же ослепительно, как звездное небо над его головой. Услышав дробный стук капель по листьям, раскаты неспешно подступающей грозы, Мария закрыла глаза и, сосредоточившись, представила себе чудесное лицо мальчика, такого чистого, как и хотелось думать. А тот, между тем, в эту минуту прибавлял шагу, чтобы не угодить под ливень, и размышлял. Папильон говорит, что в этих делах надо сразу идти на штурм. Он говорит, женщин такого пошиба надо брать силой, они только силу и любят. В растерянности мальчик поглядел на ракочущее небо и вдруг пустился бежать, набросив на голову пелерину. Чтобы срезать кусок пути, он с ловкостью горного козла перемахнул через кусты. Гроза уходила. Она еще висела над головой, и как раз наступившее затишье выдавало, что она еще близко. И тут Мария Кросс почувствовала, что ее осенило, слыша. Она была убеждена, что поступает правильно, сомнений быть не могло. Она поднялась, села за стол и принялась писать. «Ни в коем случае не приходите в воскресенье, не приходите вообще никогда. Только ради вас иду я на эту жертву». Тут бы ей поставить точку. Но какой-то демон шепнул ей, чтобы она написала еще целую страницу. «Вы могли бы стать единственной отрадой и утешением моей ужасной загубленной жизни. Нынешней зимой, возвращаясь по вечерам вместе с вами, я отдыхала душой, о чем вы и не догадывались. Но ваше лицо, на которое вы позволили мне смотреть, было лишь зеркалом души, кое я мечтала завладеть, знать о вас все без остатка, унимать ваши тревоги, раздвигать ветки на вашем пути, быть для вас больше, чем матерью, ближе, чем подругой. Да, я об этом мечтала, но не в моей власти стать иной, вопреки себе, Вопреки мне вы дышали бы здесь атмосферой разврата, в которой я задыхаюсь. Она еще долго писала. Дождь припустил вовсю, и не слышно было ничего, кроме плеска воды. Окна были закрыты, за печкой шуршал сверчок. Мария взяла было книгу, но было слишком темно, а из-за грозы электричество не зажигали. Тогда она села за пианино и начала играть, наклонившись вперед, словно ее руки притягивали к себе голову. На завтра, то была пятница, Мария почувствовала безотчетную радость от того, что после грозы погода испортилась, и весь день провела в халате, предаваясь пению, музыке и безделью, пытаясь вспомнить каждое слово своего письма и представить себе, как его читает юный Куреш. В субботу, после гнетущей тяжелого утра, снова пошел дождь, и теперь Мария поняла, чему она так радуется. Плохая погода давала ей основание не выходить в воскресенье из дома, как она намеревалась раньше. В случае, если Раймон все-таки придет на свидание, несмотря на письмо, она будет на месте. Чуть отойдя от окна, сквозь которое она наблюдала, как разлетаются брызгами на дорожке капли дождя, Мария произнесла громким и твердым голосом, словно давала торжественный обет: «Какая бы ни была погода, я уйду». Куда она пойдет? Будь жив Франсуа, она повела бы его в цирк. Иногда она выезжала в концерт и одна занимала целую ложу, охотнее всего ложу Бенуара, но публика быстро ее узнавала. По движению губ Мария угадывала свое имя. Наведенными на нее биноклями враждебная толпа словно ощупывала ее, лишенную возможности защищаться. Чей-нибудь голос произносил: «Ничего не скажешь, одеваться эти дамочки умеют. Имея деньги, это не так уж трудно, и, кроме того, у них ведь только и есть забот, что о своем теле». Случалось, кто-нибудь из друзей Ларуселя покидал клубную ложу и приходил с ней поздороваться. Стоя в полоборота к залу, он громко смеялся, гордясь тем, что он на людях разговаривает с Марией Кросс. Но с того вечера, как в мюзик-холле ее публично оскорбили женщины, она перестала бывать где бы то ни было, исключая концерты общества Святой Цицилии. Любовницы местных тузов ненавидели ее за то, что она не желала терпеть их общество. Только одна из них на несколько дней снискала ее благосклонность, та самая Габи Дюбуа, показавшаяся ей возвышенной душой, после того, как они однажды вечером обменялись несколькими словами в «Красном льве», куда ее заточила Руссель. Шампанское немало способствовало возвышению души Габи Дюбуа. В течение двух недель молодые женщины виделись ежедневно. Мария Кросс с терпеливым ожесточением, хотя и тщетно, пыталась порвать узы, привязывавшие ее приятельницу к другим людям. На одном из утренних спектаклей «Аполлона», куда Мария пришла, поддавшись приступу скуки, и, как всегда, сидела в ложе одна, привлекая к себе взгляды всего зала, она услышала в партере резкий смех Габи, потом засмеялись другие. До Марии донеслись обрывки негромко произнесенных оскорблений. «Это потаскуха разыгрывает из себя королеву, это... а прикидывается недотрогой». Марии вдруг показалось, что она больше не видит в зале ни одного человеческого профиля, только обращенные к ней звериные морды. Когда в театре опять погасили свет, и глаза зрителей приковала к себе обнаженная танцовщица, Мария тихонько сбежала. Ее маленького Франсуа с ней больше нет, и она теперь никуда не пойдет. Вот уже год, как его не стало, и только он один еще может заставить ее выйти из дому. Только эта каменная плита не длиннее детского тельца. Хотя для того, чтобы к ней подойти, надо миновать аллею с указателем «Великие». Но на пути к мертвому мальчику ей суждено было встретить живого. В воскресенье утром бушевал ветер, но не из тех ветров, что лишь раскачивают верхушки деревьев. Налетая порывами с юга, от моря, он с неодолимой силой заволакивал небо сплошным темным полотнищем. Только одинокий голос синицы открыл Марии, что тысячи птиц молчат. Тем хуже она останется дома. Юный Куреш получил ее письмо, она уже знает, насколько он робок, и может не сомневаться в его послушании. Если бы она даже не писала ему, он наверняка не решился бы войти в эту калитку, и она улыбнулась, вспомнив, как он ввинчивал каблук в песок аллеи и упрямо повторял: «А садовник?» Сидя в одиночестве за завтраком, она прислушивалась к шуму надвигающейся грозы. Крылатые кони ветра, сделав свое дело, мчались в бешеной скачке дальше, храпели и бились в ветвях деревьев. Не иначе, как они пригнали сюда, на реку, с просторов взъярившейся Атлантики, морских голубков и серебристых чаек, не садящихся на воду. Казалось, этот ветер своим дыханием окрасил облака, что неслись над предместьем, в мертвенно-зеленый цвет водорослей и забрызгал листву едкой пеной. Высунувшись из окна в сад, Мария ощутила на губах ее леденящий привкус. Он не придет. Но если бы она даже не писала ему, разве бы он мог выйти в такую погоду? Сначала ее снедала тревога, что он не придет. Ах, куда лучше знать, что он и в самом деле не придет. Впрочем, если она никого не ждет, зачем открывать буфет в столовой и проверять, остался ли еще портвейн? Наконец хлынул ливень, пронизанный солнцем. Мария раскрыла книгу и стала читать, ничего не понимая. Терпеливо начала страницу сначала, но опять без толку. Села за пианино, стараясь играть не слишком громко, чтобы услышать, если хлопнет входная дверь. Боясь разочарования, она упрямо твердила себе: «Это ветер, конечно, это ветер», хотя уже слышала в столовой неуверенные, мешкающие шаги. Она застыла на месте, не в силах встать. И вот он уже здесь, в гостиной, смущенный тем, что с его шапки льет вода. Он не смеет сделать ни шагу, она не смеет заговорить с ним, оглушенная, всколыхнувшейся в ней страстью, которая ломает все преграды и неистово устремляется к реваншу, которая в секунду захватывает все существо человека, подчиняет себе все его физические и духовные силы, обнажает его вершины и его дно. И все же она строгим тоном произнесла самые обычные слова: «Разве вы не получили моего письма?» Он все еще стоял в растерянности. «Она просто вводит тебя за нос», — твердил ему Папильон. «Не позволяй ей морочить себе голову, держись посмелее». Но, увидев перед собой это лицо, показавшееся ему таким разгневанным, Раймон опустил голову, как наказанный ребенок. А Мария, дрожа, словно здесь, в этой плюшевой гостиной, один на один с нею находился разъяренный молодой олень, не смела шевельнуться. Он пришел, хотя она сделала все возможное, чтобы его оттолкнуть. Значит, ее счастье не будет отравлено угрызениями совести, и она может предаться ему всецело. Судьбе, которая пожелала бросить мальчика ей в жертву, она отвечала, что сумеет быть достойной этого дара. Чего она боялась? В эту минуту она была полна любви, самой чистой, самой возвышенной. И доказательством тому служили слезы, набежавшие ей на глаза, когда она подумала о Франсуа. Через несколько лет он стал бы таким же, как этот юноша. Она не знала, что гримаса, которую она сделала, сдерживая слезы, была истолкована Раймоном как признак раздражения, а может быть и гнева. Неожиданно она сказала: «В конце концов, почему бы и нет? Вы хорошо сделали, что пришли. Положите-ка шапку на стул. Не беда, что она мокрая. Этот генуэзский бархат видал виды. Хотите портвейну? Да? Нет? Значит, да». Пока он пил, она сказала: «Почему я написала вам это письмо? Я и сама не знаю. У женщин бывают причуды. Впрочем, я знала, что вы все равно придете. Раймон вытер губы тыльной стороной ладони. Вообще-то я чуть был не остался дома. Я подумал, она уйдет, и у меня будет дурацкий вид. С тех пор, как у меня траур, я почти никуда не хожу. Я вам никогда не рассказывала о моем маленьком Франсуа. Франсуа появился неслышно, словно он был живой. Может быть, матери хотелось удержать его возле себя, чтобы нарушить опасное уединение. Раймон увидел в упоминании Франсуа уловку с целью заставить его не выходить из рамок, но Мария, наоборот, хотела придать ему уверенность. И далекая от того, чтобы бояться его, полагала, что он сам ее боится. Впрочем, не она позвала на помощь своего умершего ребенка. Он вошел сам, как входят дети, заслышав в гостиной материнский голос. Раз ее мальчик тут, с ней рядом, значит, все будет благопристойно. Что ты себя терзаешь, несчастная женщина? За твоим креслом стоит маленький Франсуа. Он улыбается, он не краснеет от стыда. Прошло, кажется, чуть больше года, как он умер. Я еще хорошо помню день похорон. Мама сделала сцену отцу. Он замолчал, пытаясь вспомнить, что именно было сказано. Сцену? Почему? Ах да, понимаю. Даже в те дни у людей не было сострадания. Поднявшись с кресла, Мария взяла альбом и положила его Раймону на колени. Я хочу показать вам его фотографии. Их видел до сих пор только ваш отец. Вот Франсуа на руках у моего мужа. Ему всего месяц от роду. В этом возрасте младенец еще и на человека не похож, разве только для матери. А вот посмотрите, тут ему 2 года. Он смеется, держа в руках мячик. Тут мы сняты в Сали. Он тогда был слабенький, и мне пришлось израсходовать последние сбережения, чтобы остаться на весь сезон. Но там был доктор. Такой доброты, такого милосердия. Его фамилия была Казамайер. Это он держит ослика за повод. Наклонившись над Раймоном, чтобы переворачивать страницы, она не видела сердитого лица подростка, который не мог шевельнуться с тяжеленным альбомом на коленях и бесился от этой вынужденной скованности. Вот он 6,5 лет, за 2 месяца до смерти. Он выглядит поправившимся, верно? Я все время спрашиваю себя, не слишком ли много заставляло его заниматься. Ваш отец уверяет, что нет. 6 лет он читал все, чтобы не попало ему под руку, даже то, чего он еще не мог понять. Живя рядом со взрослым человеком, на секунду умолкнув, она продолжала: «Это был мой товарищ, мой друг», ибо в эту минуту и сама не понимала, чем был для нее Франсуа в действительности и чего она от него ждала. Он уже начал задавать мне вопросы. Сколько ночей я провела без сна, думая о том, что в один прекрасный день придется ему объяснить. Единственная мысль, которая сегодня помогает мне жить, что он ушел, не зная, что он не знал, что он никогда не узнает. Она выпрямилась, руки ее повисли. Раймон не осмеливался поднять на нее глаза, но слышал, как содрогается ее тело. Хоть он и был растроган, он все же сомневался в ее искренности. Позже, на обратном пути, он будет повторять себе: «Она сама увлеклась этой игрой. Она же просто играет покойником». И все-таки слезы. Его представление о ней поколебалось. Подросток создал себе канонический образ блудницы в полном соответствии с тем, что ему внушили его учителя, хотя и считал себя неподверженным их влиянию. Мария Кросс осадила его со всех сторон, словно армия, готовая к атаке. На ее щиколотках звенели браслеты Далилы и Юдифи. Не существовало, по его мнению, такого предательства, такого притворства, на которое не была бы способна эта женщина, чьего взгляда праведники страшились пуще смерти. «Приходите еще, когда захотите, я всегда дома», — сказала ему Мария Кросс. Вся в слезах, но умиротворенная, она проводила его до дверей, не назначив ему нового свидания. После его ухода она села у кроватки Франсуа. Она принесла сюда свою скорбь, как ребенка, уснувшего у нее на руках. Ее охватило чувство покоя, быть может, обманчивого. Она не ведала, что не всегда ей будет оказана помощь. Нет, мертвые не помогают живым. Напрасно мы умоляем их показаться на краю бездны. Их молчание, их отсутствие скорее походит на соучастие.